Интерлюдия. Двумя днями позже. «Милости просим, уважаемые!» — властно склонил голову Белагун, король Керака. «Милости просим! Слуги! Стул!» Свод комнаты украшал плафон, фреска, представлявшая парусник межволн, тритонов, гиппокампов и созданий, напоминавших омаров. Фреска же на одной из стен была картой мира. Картой, как давно удостоверилась Коралл, предельно фантастической. С реальным положением суши и вод, не имеющей ничего общего, но симпатичной и выполненной со вкусом. Два пажа приволокли и установили тяжелое резное кресло. Чародейка села, возложив руки на подлокотники так, чтобы ее усеянные рубинами браслеты были хорошо видны и оказались в центре внимания. На завитых волосах ее возлегала еще и рубиновая диадема, а в глубоком декольте — рубиновое колье. Все специально для аудиенции у короля. Она хотела произвести впечатление и производила. Король Белагун таращил гляделки, не понять, на рубины или на декольте. Белагун, сын Осмика, был, можно сказать, королем в первом поколении. Отец его сколотил немалое состояние на морской торговле и, как поговаривали, на морском разбое. Прикончив конкурентов и монополизировав каботажные рейсы, Осмик провозгласил себя королем. Акт самозванной коронации, по сути, лишь формализовал статус-кво, а потому не возбудил серьезных возражений, как не вызвал и протестов. Во время предыдущих малых войн и войнушек Осмик разрешал конфликты, пограничные и властные, с соседями — Верденом и Цидарисом. Стало ясно, где Керак начинается, где заканчивается и кто в нем правит. А коль правит, то он король, и надлежит ему носить таковой титул. Естественным образом титул и власть переходят от отца к сыну, а потому никто и не удивился, что после смерти Осмика на трон сел его наследник Белагун. Правда, сыновей у Осмика было чуть поболее, как минимум еще четверо. Но все они отреклись от права на корону, а один вроде бы даже добровольно. Так вот и вышло, что Белагун правил в Кераке уже лет 20 с гаком, согласно семейной традиции, извлекая прибыль с верфей, транспорта, рыболовства и пиратства. Нынче же король Белагун давал прием. На троне, на возвышении, в соболем колпаке, со скипетром в руке. Величественный, словно жук-навозник на коровьей лепешке. — Почтенное и милое сердцу нашему госпожа Лита Нейт, — приветствовал он. — Возлюбленная наша чародейка Лита Нейт, ты изволила снова проведать Керак. И должно быть снова надолго? — Мне полезен морской воздух. Коралл провокационно положила ногу на ногу, демонстрируя туфельку на модной нынче пробке. По милостивому разрешению вашего королевского величества, конечно. Король повел взглядом посидевшим подле сыновьям. Долговязые, словно арясины, оба они ничем не напоминали отца. Костистого, жилистого, однако ростом, увы, не вышедшего. Да и братьями они не казались. Старший Эгмунд — черный, словно ворон. Ксандр чуть помладше — блондин, почти альбинос. Оба поглядывали на Литту без симпатии. Их явно раздражала привилегия, в силу которой чародеи в присутствии королей сидели, а аудиенции им давали на стульях. Однако привилегия была распространена широко, и никто, почитавший себя цивилизованным, не смел ею пренебречь. А сыновья Белагуна весьма желали сойти за цивилизованных. — Милостивое разрешение, — медленно проговорил Белагун, — мы дадим с определенной оговоркой. Коралл подняла руку и принялась внимательно разглядывать ногти, демонстрируя, где именно она видала оговорки Белагуна. Король знака не воспринял, а если и воспринял, то умело это скрыл. — Дошло до ушей наших, — засопел он гневно, — что бабам, которые детей не желают, уважаемая госпожа Нейт предлагает магические декокты, а тем, кто уже в тяжести, помогает плод сбросить. Мы же здесь, в Кераке, таковую процедуру полагаем аморальной. — То, на что у женщины есть природное право, — сухо ответствовала Коралл, — не может быть аморальным ipso facto, в силу самого факта. — Женщина, — король сел на троне ровно, худощавый и поджарый, — имеет право ожидать от мужчины лишь два дара. Лето встретить в тяжести, а на зиму получить лапти из тонкого лыка. Как первый, так и второй дар должны заякорить женщину в доме, ибо дом является местом для женщины соответствующим, природой ей предписанным. Женщина с большим пузом и цепляющимся за подол потомством от дома не удалится, и в голову ей никакие глупости не придут, а сие гарантирует также и спокойствие духа мужчины. Спокойный же духом мужчина способен тяжко трудиться заради умножения богатства и благосостояния своего владыки, трудящемуся же в поте лица своего и без передыху. Спокойному зачету свою мужчине в голову не придут так же и никакие глупости. А коли женщине некто подскажет, что может она рожать, когда пожелает, а когда не пожелает, то и не должна, да когда некто вдобавок подскажет ей способ и подсунет средства, тогда, почтенная, общественный порядок начнет рушиться. — Верно, — вмешался принц Ксандр, уже давненько ждавший оказии, чтобы вмешаться. — Именно так! «Женщина, отвергающая материнство, — продолжал Белагун, — женщина, кою не удерживают в дому живот, люлька и мальцы, вскоре уступит похоти, и все дело очевидное, неминуемое, и тогда же мужчина утратит внутреннее спокойствие и равновесие духа, в былой его гармонии что-то вдруг разладится и засмердит, да что там, окажется, что он ни гармонией никакой не обладает, ни сообразностью». Особенно той сообразностью, что обосновывает ежедневную его страду в поте лица своего. А так же выйдет наружу, что результаты той страды в поте лица его присваиваю я. Но от мыслей подобных один лишь шаг до крамолы, до комплота, бунта, мятежа. Поняла ли ты, Нейт? Кто дает бабам средства против беременности или помогающий ее прервать, тот подтачивает общественный порядок, подзуживает к бунтам и крамоле. — Верно, — вмешался Ксандр. — Точно сказано. Лита плевать хотела на видимость авторитета и властности Белагуна. Она знала прекрасно, что как чародейка неприкасаема. Единственное, на что способен король, — трепать языком. Однако Карал удержалась от подробного высказывания о том, что в королевстве его разлад и смрад ощутимы уже давно, что сообразности в нем кот наплакал, а единственная гармония, здешним обитателям известная, — это музыкальный инструмент, разновидность аккордеона. И что втягивать в это еще и женщин, материнство или отказ от оного — доказательство не только мизогинии, но и кретинизма. «В твоих пространных речах, — сказала она вместо этого, — то и дело возникал мотив умножения богатства и достатка. Я прекрасно тебя понимаю, поскольку и собственный достаток мне любезен чрезвычайно, и ни за что на свете не откажусь от того, что достаток сей мне обеспечивает. Полагаю я, что женщина имеет право рожать, когда хочет, и не рожать, когда не хочет, но не стану на эти темы спорить, поскольку каждый имеет право на какие-то там убеждения. Обращу лишь внимание, что за оказание женщинам медицинской помощи я беру плату. Это довольно значимый источник моих доходов. У нас экономика свободного рынка, король. Не вмешивайся, очень тебя прошу, в источник моих доходов, поскольку мои доходы, как тебе прекрасно известно, это еще и доходы капитула и всего братства, а братство исключительно скверно реагирует на попытки свои доходы уменьшить. Уж не пытаешься ли ты мне угрожать, Нейт? Как бы я посмела. Более того, я предлагаю далеко идущие помощь и сотрудничество. Знай, Белагун, что если в результате проводимого тобою давления и грабежа дойдет в Кероке до беспорядков, если вспыхнет здесь, высокопарно выражаясь, факел бунта, если подступит сюда взбунтованная чернь, чтобы выволочь тебя за чуб, сбросить с престола, а после того вздернуть на сухой ветви, вот тогда ты можешь рассчитывать на мое братство, на волшебников, ибо мы придем на помощь. Не допустим ни бунта, ни анархии, поскольку они и нам не на руку. Оттого взыскивай и умножай богатство. Умножай спокойно и не мешай умножать другим. Очень прошу и всерьез тебе советую. — Советуешь? — распетушился, привстав с кресла Ксандр. — Ты советуешь отцу, отец король. Короли не слушают советов, короли приказывают. «Сядь, сын!» — скривился Белагун, — «и сиди тихо. А ты, чародейка, напряги-ка слух. Хочу тебе кое-что сказать. Ну? Беру я себе новую жонку. 17 лет. Вишенка, скажу тебе, вишенка в Крыму. Мои поздравления. Делаю я это по причинам династическим, в заботе о преемственности и достатке державы». Да то ли молчаливый, будто камень, Эгмонт вскинул голову. «Преемственность!» — рявкнул, и злой блеск в его глазах не ускользнул от внимания Литы. «Какая такая преемственность? У тебя 6 сынов и 8 дочек, считай, ублюдков! Мало тебе?» «Сама видишь», — махнул костистой рукой Белагун. «Сама видишь, Нейт. Надобно мне позаботиться о преемственности. Следует ли мне оставлять королевство и корону тому, кто таким вот манером обращается к родителю? К счастью, я еще живой и правлю. И править намереваюсь долгонько. Как сказал уже, женюсь. Ну и... когда бы...» Король почесал за ухом, взглянул на Литу из-под прищуренных век. «Когда бы она, моя новая жена, значит, обратилась бы к тебе за оными средствами, я запрещаю их ей давать, поскольку мне те средства не по нраву, поскольку это неестественно». «Так мы можем договориться», — очаровательно улыбнулась Коралл. «Вишенки твоей, обратись она ко мне, я их не предоставлю, клянусь». «Вот и славно», — просиял Белагун. «Видишь, как расчудесно мы нашли общий язык. Главное ж, взаимное понимание и двустороннее уважение. Даже не сойтись во мнениях можно красиво». «Верно», — вмешался Ксандр. Эгмунда передернуло, он тихо выругался. «В рамках уважения с пониманием...» Коралл, накручивая рыжий локон на палец, взглянула вверх на плафон. «Равно как и в заботе о гармонии и благосостоянии твоей державы, есть у меня некая информация, доверительная информация. Я презираю доносительство, но обман и преступления презираю еще сильнее. А речь, мой король, идет о дерзком финансовом обмане. Есть те, кто пытаются тебя обкрадывать». Белагун склонился на троне, и лицо его искривилось по-волчьи. «Кто? Имена?» —